3. Вере вдруг стало так легко, словно с ее плеч упал огромный тяжелый камень. Наконец-то все. Не надо больше бояться, незачем напрягать нервы. Она одна на острове. Одна с 9 мертвыми телами. Но какая разница? Она-то выжила. Она сидела на берегу совершенно счастливая и абсолютно спокойная. Наконец-то все.